Глава 28. В промозглой ночи город, когда мы из него выезжали, казался опустевшим, если не считать боевых колонн и самоходных орудий, двигавшихся по главной улице. А еще с боковых улочек на главную выезжали грузовики и повозки. Пробравшись мимо Дубилин на основную трассу, мы встроились в одну широкую, медленно текущую колонну, состоявшую из солдат, грузовиков, лошадиных повозок и самоходных орудий. Мы медленно, но верно продвигались под дождем, едва не утыкаясь радиатором в задний бампер доверху груженного грузовика, покрытого мокрым брезентом. Но вот грузовик остановился, как и вся колонна. Потом тронулась и снова остановилась. Я вылез из машины и пошел вперед, лавируя среди грузовиков, повозок и мокрых лошадиных шей. Где-то дальше образовалась пробка. Я свернул с дороги, перемахнул через канаву и дальше уже пошел по полю вдоль травы. Стоящая автоколонна просматривалась далеко впереди между деревьями. Я прошел около мили. Наш ряд застрял намертво, хотя по другой стороне дороги двигались войска. Я вернулся к нашим машинам. Пробка могла растянуться до самого Удина. Пьяни спал, положив голову на руль. Я сел рядом и тоже уснул. Спустя несколько часов я услышал, как завелся стоящий перед нами грузовик. Я разбудил Пиани, мы проехали несколько метров, остановились, снова поехали. Дождь не прекращался. Колонна снова встала, на этот раз основательно. Я вылез и пошел назад проведать Айма и Банелла. У последнего в салоне обнаружились два сержанта инженерных войск. При виде меня они напряглись. «Их оставили чинить мост», — стал оправдываться Банелла. «Они отстали от части, и я взялся их подвести». «С разрешения господина лейтенанта?» «Разрешаю», — сказал я. «Наш лейтенант американец», — пояснил им мой водитель. «Он любого подвезет». Один сержант улыбнулся, а другой спросил Банелли, «Из каких краев ваш итальянец? Из Северной или из Южной Америки?» «Он не итальянец, он англичанин из Северной Америки». Сержанты из вежливости сделали вид, что поверили. «Я вернулся к себе». В нашей машине сидели две девушки, а Айма курил, притулившись в уголке. «Барто, Барто!» — я покачал головой. Он засмеялся. «Поговорите с ними, лейтенант. Я их не понимаю. Эй!» Он положил руку на бедро ближней девушки и ущипнул по-дружески. Та оттолкнула его руку и плотнее завернулась в платок. «Эй, скажи лейтенанту, как тебя зовут и что ты здесь делаешь?» Девушка бросила на меня свирепый взгляд. Вторая опустила глаза. Та, что на меня посмотрела, произнесла что-то на диалекте, но я не понял ни единого слова. Это была пухленькая брюнеточка лет 16. «Сорелла?» — спросил я, показывая на вторую. Примечание. Сестра. Итальянский. Она кивнула и улыбнулась. «Все хорошо», — сказал я и похлопал ее по коленке. Она вся сжалась, ее сестра ни разу не подняла головы. Она казалась на год моложе. Айма положил руку старшей на бедро, и та снова ее скинула. Он заулыбался. «Хороший!» Он показал пальцем на себя. «Хороший!» Он показал на меня. «Можешь не волноваться!» Теперь свирепый взгляд достался ему. Они были похожи на парочку ястребов. «Зачем она со мной поехала, если я ей не нравлюсь?» — спросил Айма. «Я им только рукой махнул, и они сразу сели в машину». Он повернулся к девушке. «Ты не волнуйся, никто тебя не...» Он употребил вульгарное словцо. «Тут особенно не...» По ее затравленному взгляду я догадался, что она поняла, о чем идет речь, и еще плотнее укуталась в платок. «Мы же не одни», — продолжал он. «Так что никто вас не...» Каждый раз, когда произносилось это слово, девушка вся сжималась и в конце концов заплакала. Сначала задергались губы, а затем по пухлым щечкам потекли слезы. Ее сестра, не поднимая головы, взяла ее за руку, и так они сидели вместе. Старшая со свирепым взглядом почти рыдала. «Кажется, я ее напугал», — прервал молчание Айма. «Я не хотел». Бартоломео достал свой заплечный мешок и отрезал два ломтика сыра. «Возьми», — сказал он, — «только не плачь». Старшая помотала головой, продолжая реветь, а вот младшая взяла ломтик и стала есть. В какой-то момент она все-таки всучила сестре второй ломтик, и они обе заживали. Старшая еще немного всхлипывала. «Сейчас успокоится», — сказал Айма. Вдруг в голове у него мелькнула мысль. «Девственница?» — спросил он у сидящей рядом девушки. Она энергично закивала. «Тоже девственница?» — он показал на младшую сестру. Обе девушки покивали, и старшая сказала что-то на своем диалекте. «Ну и хорошо», — успокоил их Бартоломео. «Ну и хорошо». Девушки как-то сразу повеселели. Я оставил их с Айма и вернулся к Пиане. Автоколонна по-прежнему не двигалась, хотя мимо нас шли войска. Лило как из ведра, и я подумал, что остановки автоколонны могут быть связаны с мокрой проводкой в отдельных автомобилях, хотя скорее из-за лошадей или уснувших за рулем водителей. Впрочем, заторы случаются и в городе, при том, что за рулем никто не спит. Лошади и автомобили — не самое лучшее сочетание. Да еще крестьянские повозки вдобавок. «Классных девочек», — подцепил Барта. «Отступление — это не для девственниц, тем более настоящих, и наверняка набожных. Если бы не война, мы бы, очень может быть, сейчас все валялись бы в постели. А ушком я прижмусь к подушкам. Все включено, ночлег и стол. Лежит всю ночь доска доской. А Кэтрин сейчас спит, под ней одна простынка, сверху другая. Интересно, на каком боку? А может, не спит? Может, лежит и думает обо мне? Дуй ветер, дуй ветрище. Он и дул, и всю ночь напролет шел проливной дождь. Еще какой, ты только глянь. Боже, сделай так, чтобы я снова лежал в своей постели, а моя любовь в моих объятиях. Моя Кэтрин, моя сладчайшая любовь, да прольется благодатным дождем. Принеси ее ветром ко мне. Мы в западне. Вокруг нас полыхает, и простым дождиком этот огонь не затушишь. «Доброй ночи, Кэтрин», — произнес я вслух. «Спи крепко. Если тебе, милая, неудобно, перевернись на другой бок. Я принесу тебе холодной воды. Скоро уже утро, и тебе станет легче». «Бедная, как же ты с ним намаялась. Попробуй, милая, уснуть». «Я спала крепко», — раздался ее голос. «А ты разговаривал во сне. Все хорошо? Ты все там же?» «Ну, конечно. Я никуда не уеду, хотя это ничего бы не изменило между нами. Ты такая чудесная и милая. Ты же никуда не уйдешь среди ночи». «Никуда. Я здесь. И приеду, как только я тебе понадоблюсь». «Так, Розедок, ну вот, поехали», — сказал рядом Пиани. Задремал. Я посмотрел на циферблат. 3 часа ночи. Я пошарил сзади в поисках бутылки Барберы. «Вы во сне разговаривали?» «Мне снился сон на английском», — сказал я. Дождь малость утих, и мы понемногу продвигались вперед. Но еще до восхода снова встали, а когда рассвело, с горушки, на которой мы оказались, я разглядел дорогу для отступления на мили вперед. Мы основательно застряли, если только не считать продвигающуюся пехоту. Когда мы снова кое-как поехали, я понял при свете дня, что рано или поздно нам придется свернуть с главной дороги на проселочное, если мы хотим когда-нибудь добраться до Удина. За ночь к нам пристроились крестьяне из окрестных деревень, и к автоколонне добавились повозки, груженные домашним скарбом. Торчащие зеркала, переложенные матрасами, привязанные к телегам куры и утки. На одной из передних повозок дождь поливал швейную машинку. Увезли все самое ценное. Некоторые женщины во что-то кутались на телегах, другие шли своим ходом, держась поближе к пожиткам. Под телегами прятались собаки. Дорогу развезло, придорожные канавы наполнились водой, а просматривавшиеся между деревьями поля казались слишком раскисшими, чтобы по ним проехать. Я вышел из машины и пошел вперед в надежде выйти на точку, откуда можно было бы увидеть подходящую для съезда проселочную дорогу. Я знал, что их много, но боялся уехать в никуда. В памяти они не остались, так как мы всегда неслись по главной дороге, и все проселочные были похожи. Но сейчас я понимал, если мы хотим добраться живыми, надо найти трассу. Никто не знал, где сейчас австрийцы и как обстоят дела, однако у меня не было никаких сомнений, что если разведнеется и появятся самолеты и начнут бомбить эту колонну, то от нее ничего не останется. Достаточно будет кому-то из шоферов бросить свои грузовики или нескольким лошадям издохнуть, чтобы движение полностью парализовало. Между тем дождь пошел на убыль, и я подумал, что это скоро разведнеется. Я прошел дальше по обочине и, увидев уходящую на север проселочную дорогу с живой изгородью по бокам, решил, что это как раз то, что нам надо, и поспешил обратно. Я сказал Пиане, где мы будем сворачивать, и с тем же указанием пошел к двум задним машинам. Если она нас никуда не выведет, мы вернемся и снова вклинимся в колонну. А с этими как? Банелло кивнул на двух сержантов, сидевших рядом. Хотя и не бритые, поутру они смотрелись по-военному молодцевато. «Помогут толкать машину», — ответил я, и, пройдя дальше, сказал Айма, что мы попробуем проехать проселочными дорогами. «А как же мои девственницы?» — спросил он. Девушки спали. «От них немного толку», — сказал я. «Лучше возьмите толкача. Может, этих на переднее сиденье? Место там есть. Если они вам так нужны, валяйте. Но я бы на вашем месте подобрал кого-нибудь с широкой спиной». «Берсальера», — улыбнулся Айма. «У них самые широкие плечи, их специально замеряют. Как вы, лейтенант?» «Нормально. А вы?» «Я тоже, только жутко голодный. Там дальше будет где перекусить». «Как ваша нога, лейтенант?» «Нормально». Став на подножку, я увидел, как машина Пиани свернула на проселочную дорогу и замелькала в просветах между голых ветвей. За ними свернул Банелло, а потом и мы с Пиани последовали за ними по узкой колее между живыми изгородями. Она нас привела на ферму. Во дворе уже стояли наши санитарки. Входную дверь длинного приземистого дома украшала шпалера, увитая виноградной лозой. Пиани набрал воды в колодце, чтобы залить в радиатор. После долгой езды на первой передаче там почти ничего не осталось. Ферму бросили. Дом стоял на возвышении, и хорошо просматривались окрестности. Дорога, живые изгороди, поля и деревья вдоль главной трассы, занятой отступающими войсками. Сержанты осматривали дом. Девушки проснулись и разглядывали двор, и две большие санитарные машины перед домом, и колодец, возле которого стояли трое водителей. Один из сержантов вышел на крыльцо с настенными часами в руках. «Отнесите обратно», — сказал я. Он молча на меня посмотрел, ушел в дом и вышел снова уже без часов. «А приятель ваш где?» — спросил я. «В сортире». Сержант тут же сел в санитарку. Он явно опасался, что мы уедем без него. «Как насчет завтрака, лейтенант?» — поинтересовался Банелло. «Хорошо бы поесть, много времени это не займет». «Как вы думаете, эта дорога нас куда-нибудь выведет?» 100%. «Хорошо. Давайте поедим». Пиани и Банелло скрылись в доме. «Пошли!» Айма протянул девушкам руку, чтобы помочь им сойти вниз. Старшая сестра помотала головой. «Пустой дом. Нет, это не для них». Они проводили нас взглядами. «Упертые», — сказал Айма. Мы вместе вошли в дом. Огромное темное пространство вызывало чувство брошенности. Наши товарищи были на кухне. «Жратвы-то нет», — сказал Пиани. «Все подчистили». Банелло строгал большую головку сыра на массивном кухонном столе. «Где вы нашли сыр?» «В погребе. Еще там Пиани нашел вино и яблоки». «Неплохой завтрак». Пиани вытащил деревянную пробку из здоровенного кувшина в оплетке из лозы, наклонил его и наполнил вином целую медную кастрюлю. «Славно пахнет», — сказал он. «Барто, поищи стаканы». В кухню вошли два сержанта. «Берите сыр, сержанты», — сказал им Банелло. «Надо бы ехать», — сказал один из них, запивая сыр вином. «Поедем, не волнуйтесь», — заверил его Банелло. «Не подмажешь, не поедешь», — сказал я. «Чего?» — не понял сержант. «Надо поесть». «Так-то оно так, да время дорого». «Сами-то гады наверняка уже набили животы», — сказал Пиани. Сержанты посмотрели на него из-под лобья. Они нас ненавидели. «Вы знаете эту дорогу?» — спросил меня один из них. «Нет», — признался я. Они переглянулись. «Лучше не откладывать», — сказал другой. «Сейчас поедем». Я осушил еще стакан красного вина. После сыра с яблоком это было в самый раз. «Захватите сыр». С этими словами я их оставил. Через минуту вышел Банелло с огромным кувшином. «Не многовато ли будет?» — спросил я. Он, с сожалением, посмотрел на свою добычу. «Пожалуй», — сказал он. «Дайте-ка мне солдатские фляги». Пока он их заполнял, немного вина пролилось на каменную плитку, которой был вымощен двор. Потом он поставил кувшин за порогом. «Австрийцы сразу его найдут, даже не придется дверь ломать», — сказал он. «Поехали», — поторопил я его. «Держитесь за нами». Оба сержанта уже сидели рядом с Банелло. Девушки уплетали сыр и яблоки. Айма курил. Мы поехали по узкой проселочной дороге. Я оглянулся на две другие машины и на фермерский дом, добротную приземистую каменную постройку. Железная оградка вокруг колодца тоже была хороша. Впереди лежала узкая раскисшая дорога с высокими живыми изгородями по обе стороны. За нами, не отставая, следовали две санитарки.